Вырвавшись из рук старшего офицера, Карслейк бросился к командиру корабля. Вылезшие из орбит глаза побелели, лицо исказило гримаса. «Это ложь, сэр! Грязная, подлая ложь!» — прошамкал он, с трудом шевеля разбитыми губами. «Ничего подобного я не говорил!» Слова его перешли в клохчущий виск. Кулак Ральстона обрушился на бормочущий окровавленный рот Карслейка. Пошатнувшись, тот грохнулся на палубу, отворив при этом дверь в штурманскую рубку, и остался лежать бесформенной грудой. Тернер и Гастингс тотчас кинулись к старшему торпедисту и схватили его за руки, но Ральстон и не пытался сопротивляться. Несмотря на вой ветра, всем показалось, что на мостике воцарилась мертвая тишина. Когда Валери заговорил, голос его прозвучал безжизненно. «Старпом, вызовите пару морских пехотинцев. Отправьте Карслейка в каюту и пришлите к нему Брукса. Гастингс, слушаю, сэр. Отправьте старшего торпедиста в лазарет. Пусть ему сделают перевязку и все, что полагается. Потом посадите на гауптвахту. Приставьте часового. Понятно?» «Так точно, сэр». В голосе Гастингса прозвучало удовлетворение. Валери, Тернер и артиллерийский офицер молча наблюдали, как два рослых солдата морской пехоты понесли вниз Карслейка, все еще не пришедшего в себя, как в сопровождении Гастингса ушел с мостика Ральстон. Валери двинулся было следом, но, заслышав сзади голос Итертона, замедлил шаг. «Прошу прощения, сэр». Валери даже не оглянулся. «Поговорим потом, Итертон». «Прошу вас, сэр, это очень важно». В голосе артиллериста прозвучало нечто такое, что заставило Валери остановиться. Он нетерпеливо обернулся. «Я не о себе хлопочу, сэр. Не пытаюсь оправдаться, мне нет оправдания». Он впился глазами в командира корабля. «Когда Ральстон передавал предохранители Карслейку, я стоял у входа в рубку акустика. Я слышал каждое слово». Лицо Валери словно окаменело. Он взглянул на Тернера. Тот тоже напряженно ждал. «Так ли было дело, как рассказывал Ральстон?» Несмотря на усилия Валери казаться спокойным, голос его прозвучал хрипло, почти тревожно. «Именно так, сэр», — едва слышно проговорил Итертон. «До малейшей подробности. Ральстон сказал сущую правду». На мгновение, закрыв глаза, Валери с усилием отвернулся. Он не стал протестовать, почувствовав у локтя руку старшего офицера, который помог ему спуститься по крутому трапу. Не раз старина Сократ говорил, что он на собственной спине тащит весь корабль. Он внезапно почувствовал всю, до последней унции, тяжесть этого бремени. Когда прибыл посыльный, Валери и Тиндел обедали в адмиральской каюте. Погруженный в думы, командир крейсера смотрел на свою нетронутую тарелку. Тиндел разгладил радиограмму. «Иду указанным курсом. Соблюдаю график. Волнение умеренное, ветер свежеет». Адмирал откашлялся и продолжал. «Рассчитываю прийти на место рандеву в указанный срок. Коммодор конвоя FR-77». «Черт меня побери! Волнение умеренное, ветер свежий. Как по-твоему, он в том же океане находится, будь он не ладен, что и мы, или как?» Валери едва заметно улыбнулся. «В том-то и вопрос, сэр». «В том-то и вопрос», — отозвался Тиндал. Потом повернулся к посыльному. «Передайте следующее. Идете навстречу сильному шторму. Время и место рандеву остается без изменения. Вы, возможно, запоздаете. Будем ждать на условленном месте до вашего прибытия. Сформулировано достаточно вразумительно, командир?» «Пожалуй, да, сэр. Радиомолчание?» «Да, разумеется. Прибавьте еще вот что. Соблюдать радиомолчание, командующий 14-й эскадрой авианосцев. Отправьте депешу немедленно, хорошо? Потом пусть радист закроет вахту». Дверь осторожно притворилась. Налив себе кофе, Тиндал взглянул на Валери, сидевшего напротив. «Все еще думаешь о том парне, Дик?» Едва заметно улыбнувшись, Валери закурил сигарету и тотчас закашлялся. «Прошу прощения, сэр», — произнес он. Помолчав немного, поднял глаза. «Какое безумное честолюбие вынудило меня стать командиром крейсера», — проговорил он невесело. «Я тебе не завидую», — усмехнулся Тиндал. «По-моему, я уже слышал подобные слова. Что же ты собираешься предпринять в отношении Ральстона, Дик?» «А что бы ты предпринял на моем месте?» — спросил в ответ Валери. «Упрятал бы его за решетку до возвращения из России. Посадил бы на хлеб и воду, заковал в кандалы, если хочешь». «Ты никогда не умел убедительно врать, Джон», — улыбнулся Валери. «Угадал», — захохотал Тиндал. У него потеплело на душе. Втайне он был доволен. Редко, очень редко Ричард Валери снимал с себя надетую им самим маску официальности. «Всякому известно, избить офицера флота Его Величества — тяжкое преступление. Но если Итертон сказал правду, то я только сожалею о том, что Ральстон не произвел полную косметическую операцию на физиономии этого негодяя Карслейка». «Боюсь, что Итертон не лжет», — покачал головой Валери. «Но вся беда в том, что корабельный устав, до чего пришлась бы по вкусу эта фраза Стару, устав требует, чтобы я наказал жертву преступления, а не преступника, едва не убившего ее». Он умолк, сотрясаемый новым приступом кашля. Тиндал отвернулся, чтобы Валери не увидел печали на его лице, не заметил ни сострадания, ни гнева, которые он испытывал при мысли о том, что Валери, этот рыцарь без страха и упрека, самый порядочный человек и самый верный, на глазах тает, возможно, умирает у него на глазах из-за слепоты и бессердечности штабной крысы, засевшей в Лондоне, за 2000 миль отсюда. «Этого бедного юношу», — продолжал, наконец, Валери, который потерял мать, брата и 3 сестер. «По-моему, отец его где-то плавает. Как насчет Карслейка? Поговорю с ним завтра. Мне бы хотелось, сэр, чтобы вы присутствовали при этом разговоре. Я сообщу ему о том, что он остается на корабле лишь до возвращения в Скапа-Флоу. Там я его спешу с крейсера. Не думаю, чтобы он захотел предстать перед трибуналом даже в качестве свидетеля», — прибавил он сухо. «Конечно, не захочет, если он в здравом уме», — согласился Тиндал. «А ты уверен, что он действительно в своем уме?» — нахмурился он, пораженный внезапной мыслью. «Карслейк?» — Валери помолчал в нерешительности. «Да, я в этом уверен, сэр. Во всяком случае, он был в своем уме. Правда, Брукс в этом не слишком уверен. Говорит, лейтенант ему нынче вечером что-то не понравился. По мнению Брукса, с Карслейком творится неладное, а в этих экстремальных условиях самые незначительные отклонения от нормы вырастают до невероятных размеров». Валери улыбнулся. «Хотя Карслейк вряд ли считает отклонением от нормы совершенное 2 посягательство на его достоинство и личность». Тиндал кивнул. «Надо будет присмотреть за ним. Но, проклятие, когда же прекратится эта болтанка? Полчашки опрокинул на скатерть. Влетит мне от Спайсера». Он взглянул в сторону буфетной. 19 лет, а настоящий тиран. Я-то думал, мы окажемся в защищенной гавани, Дик. По сравнению с тем, что нам предстоит, это и есть защищенная гавань». Он наклонил голову, прислушиваясь к завыванию ветра. «Узнаем, что скажет синоптик». Протянув руку, он попросил оператора соединить его с центральным постом управления огнем. Обменявшись несколькими фразами, положил трубку. «С центрального доносят, что анемометр крутится как бешеный. Скорость ветра достигает 80 узлов. По-прежнему дует норт-вест. Температура без изменения 10 градусов ниже нуля». Он поежился. Примечание. Минус 23 градуса по Цельсию. 10 градусов. Потом внимательно взглянул на Тиндала. Барометр показывает 27,8. Что-что? «Давление 27,8 дюйма», — так мне доложили. Невероятно, но факт. Валери взглянул на ручные часы. «Пора идти на соединение с конвоем, сэр. Сложный же способ самоубийства мы с вами выбрали». С минуту оба помолчали. Молчание прервал адмирал Тиндал, отвечая на мучивший обоих вопрос. «И все-таки нужно идти, Дик. Кстати, наш бесстрашный мореход, лихой Кап-3-Ор, вздумал увязаться за нами со своим Сирусом. Пусть попробует, что это за мед. Узнает, почем фунт лиха». В 20:20 все корабли эскорта закончили прием топлива. Подрабатывая машинами, они с огромным трудом удерживались на месте. Столь свирепо дул ветер. Однако пока мест суда находились в сравнительной безопасности. Все-таки не в открытом море. Командиры кораблей получили приказ сниматься с якоря, когда шторм поутихнет. Поврежденному «Дефендеру» вместе с его провожатыми следовало идти в Скапа-Флоу, остальным кораблям эскадры к месту рандеву с караваном, находившимся в 100 милях по пилингу «Ост-Норд-Ост». Был отдан приказ о радиомолчании. В 20:30 Улисс и Сирус легли на курс «Ост». Вдогонку замигали сигнальные фонари, желая счастливого плавания. Адмирал Тиндал принялся было ругаться. Корабли эскадры нарушили приказ о затемнении, но потом, сообразив, что кроме них самих ни одна живая душа не увидит эти вспышки, вежливо поблагодарил оставшихся за пожелание удачи. В 20:45, еще не успев выйти из-под прикрытия оконечности полуострова, Сирус получил основательную трепку. Похожие на горные хребты волны обрушивались на корабль. С полубака и главной палубы скатывались целые водопады, и в темноте Сирус походил не столько на эсминец, сколько на всплывающую субмарину. В 20:50 Сулиса заметили, что Сирус сбавил ход и жмется к берегу, как бы ища укрытие. Одновременно замигал 6-дюймовый сигнальный прожектор эсминца. Перекосило водонепроницаемые двери. Носовую башню заклинило. Заливает втяжные вентиляторы котельной левого борта. Ор ругался, на чем свет стоит, до смерти обидевшись, когда прочитал последнюю светограмму Сулис. «Это тебе урок. Сейчас же беги домой. Тебе еще рано играть с большими мальчиками». Проглотив пилюлю, Ор просимофорил в ответ. «Приказ понял. Я еще покажу вам, когда вырасту». Потом, круто развернув Сирус на обратный курс и, благодаря в душе Бога, повел корабль в сторону закрытого рейда. На флагмане его почти сразу же потеряли из виду. В 21:00 Улисс вошел в датский пролив.